Часть рубахи осыпалась прахом. Научился новым трюкам. Сопляк, я не ответил. И все завертелось снова. Барт анализировал мои движения так же, как я пытался анализировать его. Он был более умелым в бою, более сильным. Мне помогала длина шеста, навык владения древковым оружием и техника защиты. Пару раз мне прилетало лезвием топора по рукам, но я чудом успевал среагировать и выставить защиту. Барт вновь бросился вперед. Я выставил шест горизонтально перед собой, надеясь остановить его натиск. Но вместо того, чтобы ударить в лобовую, Барт юркнул в бок. Топор сверкнул в воздухе. «Твою мать!» — вырвалось у меня. Я едва успел отклониться назад, чувствуя, как лезвие прошлось по краю моей рубашки. Еще немного, и я бы смог посмотреть на себя в разрезе. Сосредотачиваюсь, ускоряюсь, насколько могу, и перехожу в атаку. Шест в моих руках атакует, будто змея, извивается и мечется в поисках уязвимой точки. Я вытягиваюсь в выпадах, раскручиваю шест в замахе, использую немногочисленные финты, которые знаю. Оружие кажется продолжением моего тела, быстрым и точным. Но Барту плевать, каждый мой выпад он встречает с ленивой грацией, будто между нами не схватка на жизнь и смерть, а скучная игра, детский утренник. Шест летит к его голове, он чуть наклонялся в сторону. Я бью по корпусу, вкладываю всю силу, но он либо отводит удары, либо они глухо стучат по мерзлой плоти. Даже если я попадаю, это не причиняет ему никакого дискомфорта. Он не вздрагивает, не замедляется. Его тело будто сделано из камня, а движения слишком быстры для такого массивного человека. Руки. Нужно бить в руки. Шест размазывается в выпаде, летит в голову, но потом устремляется в запястье с топором. Барт просто разжимает пальцы и тут же перехватывает оружие другой рукой. Его движения настолько точны, что кажутся издевательством. Я попробовал атаковать локоть, шест скользнул по его руке, задрав заиндевевший рукав куртки. Я метался перед ним, стараясь держаться на расстоянии, но даже так мне не удавалось серьезно достать его. Каждый мой удар Барт либо отбивал, либо уклонялся, причем настолько непринужденно, что это вызывало злость. Он даже не напрягался. «Я увидел достаточно», — сказал он вдруг. Его голос прозвучал низко и гулко, как раскат грома. «Мусор». В этот момент он сделал то, чего я не ожидал. Протянул руку, чтобы поймать конец моего шеста. Почти поймал. Я дернул оружие назад изо всех сил, отшатнулся, и это спасло меня. В тот же миг его топор описал дугу сверху вниз, быстрый, как молния. Успел бы я шагнуть назад хоть на долю секунды позже, и меня бы разрубило пополам. Я бы испугался, но не было времени. Барт не дал мне времени прийти в себя, он снова атаковал, и его удары стали быстрее, гораздо быстрее. Топор мелькал перед глазами, я едва успевал уворачиваться или отводить удары шестом. Я на грани, легкие горят от нехватки воздуха, мышцы ноют от напряжения, сила уходит слишком быстро. Каждая секунда боя забирает остатки энергии. Он все еще играет со мной, осознал я с ужасом. Барт мог закончить все это в любой момент, но он словно ждет чего-то, или просто наслаждается моими жалкими попытками сопротивляться. «Я удивлен, как ты сумел протянуть целых две недели», — пробормотал он с презрением. «Это даже не бой», и снова череда ударов. Меня легко выдавили с крохотной площадки. Барт надвигался, как лавина, а я пятился вниз по ступеням, отбивая его удары. Каждый шаг назад – шаг к проигрышу. Он выше, сильнее и теперь занимает верхнюю позицию, что дает ему еще больше преимуществ. Но я не мог позволить себе паниковать, не было ни времени, ни сил. Я держал его на расстоянии, отклоняя удары и стараясь не дать ему подойти слишком близко. Но с каждым уклонением и отбитым ударом я чувствовал, как слабею. Барт, кстати, тоже слабел. Его удары становились чуть медленнее. Когда Барт в очередной раз шагнул на ступеньку ниже, я сделал то, чего он явно не ожидал. Вместо того, чтобы снова уклоняться, я резко шагнул вперед и всем весом вложился в удар оковки по его колену. Не уклоняясь, обхватив оружие двумя руками, вложив в удар все оставшиеся силы и чуточку больше. Что-то затрещало, возможно, шест. Барт хихикнул, пошатнулся и завалился на задницу, прямо на ступени. «Урод!» Прохрипел он сквозь зубы и поднял руку. Шест ударил по ладони, отводя ее в сторону, и клякса пролетела мимо. Но он не собирался сдаваться и тоже смог меня удивить. Барт замахнулся своим огромным топором и швырнул его мне в бедро. Лезвие мелькнуло так быстро, что я едва успел среагировать. В последний миг я активировал технику ледяной защиты, тонкая магическая пленка покрыла мои ноги, принимая на себя удар. Топор ударил по защите, но не отскочил, как прежде, пленка с треском лопнула. Я потерял равновесие и рухнул назад. Быстро поднялся, но чувствовал боль в ноге. Штанина медленно намокала от крови. Поднявшись на ноги, я увидел, что бард шагает по ступеням вниз. Цзянши двигался неловко и припадал на ногу. Топор лежал рядом со мной. Я поднял тяжелое оружие, но вместо того, чтобы использовать его против барда, размахнулся и швырнул его через перила лестницы на камни. «Тварь!» — рявкнул бард. Он бросился ко мне, но уже без прежней скорости. Хромота замедляла его, а я держал дистанцию, используя шест для контроля пространства. Вот теперь у меня есть шанс. Я сделал шаг вперед и со всей силы ударил по тому же самому колену. Бард зарычал и попытался схватить шест рукой, но я вывернулся и нанес еще один удар. Еще один треск. Его нога слегка выгнулась в обратную сторону. Сам бард упал и медленно пытался встать, держась за перила. Его лицо исказилось от ярости, а я отступил вниз. «Сейчас можно позаботиться и о ране. Думаешь, победил?» – прохрипел он, скаля зубы. Его голос был полон ненависти и презрения. «В следующий раз я не буду играть с тобой, сопляк, только следующего раза не будет». Я промолчал, разглядывая рану. Кровотечение не артериальное, просто кожу глубоко рассек. Кровь течет, но не толчками. Оторвав рукав своей рубахи, я разорвал его на длинные лоскуты и плотно обмотал рану. Надеюсь, этого хватит, чтобы добраться до города. Затем я занялся бартом, опрокинул его, ударами шеста раздробил локоть, затем, другой и перешел к оставшемуся колену. Шест начал потрескивать, но я продолжал. Наконец Цзянши не был способен ни на что, кроме ругани. Он пытался двигаться, но тело его больше не слушалось. Вот теперь можно приступить к сладкому. Морального вопроса, а правильно ли красть навыки у нежити, передо мной не стояло. Бард меня точно усилит, это не обсуждается. Я произнес слова заклинания. На последнем слоге время изрядно замедлилось или остановилось вовсе. Я не мог двигаться, не мог дышать, но мне и не требовалось. Как и в первый раз, передо мной развернулись яркие образы. На этот раз не только воспоминания, но и навыки. Навык. Алхимия, 17. Навык. Владение рубящим оружием, 25. Внимание, ранг навыка слишком высок для поглощения пользователем. Возможно потеря сознания. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело-разум. Навык. Травничество, 15. Навык. Ремонт оружия, 5. Мертвая охота. Инстинкт выслеживать живых, чувствовать их слабость и страх. Провокация. Воспоминание о том, как лучше вызывать чувство гнева и неудовольствия. Ниже шли еще воспоминания, но я их посмотрел лишь мельком. Навыки были куда вкуснее. На этот раз на разум тоже давили образы эмоций, но из-за повышения ранга заклинания или из-за пары единиц в разуме я мог связно мыслить. Пожалуй, возьму алхимию. Взял бы владение рубящим оружием, но во-первых, у меня уже есть навык, связанный с оружием, а во-вторых, терять сознание вне своего дома я не хочу. Навык создан. Занято слотов навыков. Алхимия. 17. Подмастерье. Ранг навыка необычный. Как только я выбрал, меня пронзила волна боли. Голова закружилась, перед глазами поплыли темные пятна. Я едва удержался на ногах, но это было только начало. Вместе с навыком в мой разум хлынули чужие эмоции, ярость, ненависть к живым, желание разрушать и убивать. Руки сами собой сжались в кулаки. Мне хотелось рвать плоть голыми руками, слышать крики. Я резко встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. «Что ты делаешь?» – прохрипел бард. Цзянши явно что-то почувствовал. Я спустился вниз на десяток ступеней. Голова болела, будто череп сжимали в тисках. Я пытался дышать ровно, но грудь сдавливала, а руки дрожали. Внутри меня кипела чужая ненависть. Медитация. Я должен вернуть себе контроль. Я попытался сосредоточиться, не отворачиваясь от барта и не закрывая глаз. Сфокусировался на дыхании. Вдох через нос, медленный выдох через рот. Мир вокруг начал размываться, но я заставил себя смотреть вперед, сосредотачиваясь на мертвяке. Нельзя терять бдительность, нельзя расслабляться. Воспоминания Барта начали всплывать в моем сознании. Они были яркими, как будто я сам пережил их. Кровь какого-то зверя на руках, крики людей, которых он с группой бросал в горах, убегая от опасности, холодное удовольствие от издевок над слабыми. «Это не мое», – прошептал я себе под нос. «Не мое». Я сосредоточился на одном воспоминании из своего прошлого, на моменте, когда я почувствовал настоящую радость. Это был солнечный день из далекого-далекого детства, когда я впервые поймал рыбу с отцом. Улыбка отца, его гордость за меня, этот момент был чистым и настоящим. Я ухватился за это воспоминание, как утопающий хватается за спасательный круг. Оно стало якорем в этом хаосе чужих эмоций, и на фоне этого светлого воспоминания чужие эмоции были более заметны. Я начал вытравливать злобу Барта из своего сознания, как выжигают яд из раны. Удалял все чужое, что мог найти и удалить быстро. Топорная работа, но сейчас нужно закончить с мертвецом и поспешить в город. Когда я более-менее пришел в себя, снова активировал заклинание. Навык. Владение рубящим оружием. 25. Внимание, ранг навыка слишком высок для поглощения пользователем. Возможно, потеря сознания. Чтобы уменьшить вероятность подобных дебафов, улучшайте тело-разум. Навык. Травничество. 15. Навык. Ремонт оружия. 5. Мертвая охота. Инстинкт выслеживать живых, чувствовать их слабость и страх. Провокация. Воспоминание о том, как лучше вызывать чувство гнева и неудовольствия. Выбираю травничество. Только падает мне не 15 баллов, а всего 4. Голову пронзает боль, а следом в моем сознании селится еще одна порция чужой ненависти. Рядом с остатками первой. Я рычу. Мне хочется вцепиться в чье-то горло. Кража воспоминаний. Меморекхефт. Плюс 1. Ты не справишься, вдруг прошептал Барт. Его улыбка была кровавой и безумной. Ты не выживешь в этом мире. А если тебя не убьет целитель или не бросит новые товарищи по команде, я буду преследовать тебя вечно, сопляк. Вспышка ярости захлестнула меня. Как этот недобитый мертвец смеет мне угрожать? Я схватил шест обеими руками, взлетел вверх по ступеням. Заткнись, закричал я, и обрушил шест ему на голову. Удар был оглушительным. Кости черепа треснули под тяжестью удара. Барт захрипел, но я не остановился. Ты никогда не вернешься, кричал я с каждым ударом. Шест снова и снова опускался на его голову, пока она не перестала быть похожей на что-либо человеческое. Замороженная плоть разлеталась в стороны, но я не останавливался до тех пор, пока его тело не перестало шевелиться, когда ему нечем стало смотреть, говорить и думать. Когда все было кончено, я стоял над его останками, тяжело дыша. Потом пришлось подниматься до брошенного короба, проклиная каждую ступеньку. Измазанные в крови сапоги предательски скользили, и я пару раз чуть не потерял равновесие, но вовремя оперся на шест, а затем, вниз. Тело ныло от усталости, бедро пульсировало тупой болью, а пропитанная кровью повязка липла к коже. Хотелось отдохнуть, но останавливаться было нельзя. Нужно спуститься, нужно выжить. Осторожно, шаг за шагом, я начал спускаться по ступеням. Бедро отзывалось резкой болью, кровь продолжала сочиться из раны, но все это было пылью по сравнению с волнами ненависти, накрывавшими меня с головой. Я ненавидел чирикающих пташек, зеленый лес вдали, город, полный мерзких людей. Так ненавидел, что ладони дрожали. Я понимал, что это все чужие эмоции, но это не делало их менее реальными для меня. Я ненавидел и шагал вперед. Дорога тянулась вдоль склона, петляя между камнями и редкими кустами. Я искал глазами нужные листья. Шест стал моим единственным спасением, без него я бы давно упал. Наконец я заметил подорожник, густую зеленую поросль у края дороги. Опустившись на одно колено, боль пронзила бедро так, что я зашипел. Я сорвал несколько листьев и начал перетирать их в ладонях. Пальцы дрожали от усталости, но я продолжал тереть листья до тех пор, пока не получил зеленую лепешку. Новообретенные знания алхимии помогали. Я мял получившуюся смесь, через пальцы добавляя в траву крохи ци, недостаточно, чтобы испортить, но достаточно, чтобы усилить полезное действие растения. Подняв край повязки, я осторожно положил лепешку на рану. Холодная масса немного облегчила боль, но это все равно временное решение. Только поднялся на ноги, как услышал позади шаги. Обернувшись, я увидел троих людей, женщину и двух мужчин. Именно их я видел вчера утром у городских ворот. Они весело переговаривались, но, увидев меня, посерьезнели. «Эк тебя потрепало», — сказал один из мужчин с кривоватой усмешкой. «Давай с нами, парень». Прежде, чем я согласился, внутри меня вспыхнула ненависть. Чужая злоба к этим людям, к их лицам, к их голосам. Я стиснул зубы и кивнул. Они подошли ближе. Один из мужчин подставил плечо для опоры. Я понимал, что они искренне желают помочь, но внутри все кипело от злобы. Почему они помогают, почему стараются пошутить, подбодрить меня? Жалкие людишки думают, что от их сочувствия мне станет менее больно. Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от чужих мыслей. Мы шли медленно и не слишком далеко. Спустя минут 15 ходьбы нас подобрала и довезла до города повозка. Там компания отпустила меня. «Спасибо», – пробормотал я сквозь зубы, пытаясь фальшиво улыбнуться. При мысли, что нужно будет пройти через весь город, хотелось кого-нибудь убить. «Береги себя», — сказала женщина с улыбкой. «И помни, найди меня через пару лет». Я не ответил. Отвернулся и похромал к лавке травника, опираясь на шест. В лавке, как и всегда, отвратно воняло разными травами, запахи были настолько сильными, что хотелось прочихаться, а потом сжечь лавку вместе с роем. «Ты ранен?» — спросил он сразу же, как только увидел меня. «Идиотина, что за глупый вопрос, по мне не видно». Я молча протянул ему короб с травами. «Почему хромаешь? Что случилось?» — спросил он настойчиво. «Цзянши», — коротко ответил я. Объяснять подробнее не стал, обязательно сорвался бы и наорал на травника. Желание сделать кому-нибудь больно или хотя бы накричать на кого-то становилось нестерпимым. Мне приходилось тратить остатки сил на самоконтроль. Рой нахмурился и покачал головой. «Зайди завтра, парень, я подберу тебе травы для заварки, это не зелье, конечно, но рана заживать будет быстрее, а пока вот держи чистый бинт, и вот этим маслом вокруг раны кожу намажь, а этот бальзам на саму рану нанеси». Он сунул мне в руки белую тряпку и антисептик. Стараясь не думать, что эта скотина мне указывает, я поблагодарил его сквозь зубы и вышел на улицу. Дорога домой казалась бесконечной. Каждый шаг отдавался болью в бедре и гулом в голове, но хуже всего были навязчивые мысли. Чужая злоба и ненависть продолжали бурлить внутри меня, звучали шепотками в голове. Все они одинаковые, слабые, жалкие, недостойные жить. «Это не мои эмоции», — повторял я про себя снова и снова, как заклинание. Только это не работало, они не уходили. Но до дома я дошел, сдержался. Пусть и разговаривал сквозь зубы и благодарил голосом, которым обычно проклинают, ни разу никому ничего плохого не выдал, не сорвался, не пнул спящего у забора алкоголика и не пожелал старухе-соседке поскорее лично увидеть Ками. Опыт старой жизни мне в помощь, там часто болело тело, иногда так сильно, что спать не мог, и на тех, у кого ничего не болит, смотрел со злобой. Хотелось отыграться на ком-нибудь, спустить пар. Дом встретил меня тишиной и полумраком. Я закрыл за собой дверь и направился к бочке с водой, тяжело дыша. Все тело ныло, особенно бедро, где рана продолжала кровоточить. Нужно срочно заняться этим. Вскипятил воду, перелил в деревянный тазик и подождал, пока немного остынет. Снял повязку, зашипев от боли. Дорожка запекшейся крови тянулась до сапога, но рана выглядела лучше, чем я ожидал. Я опустил ткань в чистую воду в тазике, выжал ее и осторожно начал смывать кровь возле раны. Работал медленно, стараясь не торопиться. Каждое движение вызывало вспышку боли, но я стиснул зубы и продолжал. Когда рана была очищена, я нанес бальзам, помазал кожу вокруг маслом, а после чистой повязкой аккуратно замотал бедро. Закончив с этим, я подошел к чайнику, который оставил на столе вчера утром. Он был холодным, но чай еще оставался. Я поднял его и сделал несколько глотков прямо из носика. Вода была прохладной, но главное, она утолила жажду и слегка восполнила энергию. По телу разошлась теплая волна. Я дохромал до комнаты и устало опустился на кровать. Сидя на краю, я посмотрел на свои руки. Они дрожали, от усталости или от чего-то другого, я не знал. Эти чужие эмоции все еще были со мной. Злоба и ненависть Барта пульсировали внутри меня, как яд. Они не давали покоя, шептали в голове о том, как слабые и ничтожные люди вокруг. Я не мог оставить это так. Или мог? Кто вообще сказал, что это злоба Барта, а не моя? Качаю головой. Нужно заняться проблемой как можно быстрее. Выпрямляюсь, закрываю глаза. Глубокий вдох, и я сосредотачиваюсь на своем дыхании. Медленный вдох через нос, задержать выдох через рот. Постепенно я погрузился внутрь себя. Внутри все было иначе. Там не было ни дома, ни кровати, ни ощущения тела, только пустота и хаос эмоций. И в этом состоянии я замечал чужие чувства, злобу, ненависть, удушающее презрение ко всем и вся. Они тянулись к моим воспоминаниям, пытались прорасти в них, оплетали мое сознание липкими щупальцами. «Это не мои эмоции», — напомнил я себе. Дальше пришлось хорошенько поработать. Я искал ненависть Барта, яркую, жгучую, и по отработанной методике закрашивал ее серой краской. Искал злобу, презрение, гнев и ярость к людям, удалял чужие желания. И чем больше я работал над собой, тем легче удавалось определить, где мое, а где чужое. Я пересматривал свою память, свои эмоции, которые испытывал к людям вчера или неделю назад и брал их за эталон. Все, что выбивалось за его пределы, я тщательно рассматривал, и если находил там чувства Барта, закрашивал серым. В процессе всплывали некоторые воспоминания Барта, обрывки его жизни, его ненависти к людям вокруг. Полезного в таких воспоминаниях не было, а эмоции в них въедались почти намертво. Такие образы и воспоминания я стирал. Каждый штрих воображаемого ластика размывал и убирал лица, голоса. Когда все было закончено, я открыл глаза. Комната снова стала реальной, деревянные стены, кровать подо мной, слабый свет из окна. Я чувствовал себя легче, как будто сбросил тяжелый груз с плеч. Меня все еще что-то раздражало, хотя и не хотелось убить кого-то. Работа не была закончена, но сегодня сил на поиски чужих эмоций не осталось. Я лег на кровать и закрыл глаза. Все остальное – завтра. Сейчас я хочу нормально выспаться. Статус, имя, Кит Бронсон, ранг, закалка, 4 ступень, тело, 2, дух, 3, разум, 3, специальности, навыки, травничество, 24, обычный, сбор трав, простая обработка трав, медитация, 20, обычный, погружение в себя, равновесие энергии, готовка, 24, обычный, ферментация, импровизация, древковое оружие, 18, необычный, понимание, алхимия, 17, необычный, заклинание, кража воспоминаний, меморитхефт, 3, эпический, техники 2-4, полученные, усвоение энергии, ранг, обычный, ледяная защита, ранг, обычный, глава 10. На следующий день я до обеда перебирал свою память и эмоции по кирпичикам, не знаю, сколько упустил, но нашел и вычистил немало, и сам понимаю, что должен быть способ чистить навыки при поглощении, но боюсь, что это будет на 10 уровне заклинания. Разобравшись с памятью, отправился к Рою. Нога немного побаливала, но в целом терпеть было можно. Опираясь на шест и временами стискивая зубы, я осторожно вышел из дома, все же стараясь не слишком сильно нагружать больное бедро. Лучше, конечно, остаться в постели, дать ране время зажить, но лежать без дела – это не для меня. Да и травяной сбор, который мог бы облегчить боль и ускорить заживление, сам собой не появится. Шагая, думал о несостыковке, которую обнаружил, разбирая свой статус. Вот я получил 17 рангов алхимии от Барта. В памяти появились знания, как лучше обрабатывать зелье во время варки, как подготавливать ингредиенты для зелья. Не знаю, будут ли у меня чаще получаться зелья, а не суп из трав, но я точно стал подкованнее. И тут возникает вопрос. Почему отсутствует мой бонус за 10 ранг способности? Либо для бонуса мне нужно самому пересечь границу ранга, кратного 10, либо навыки, которые я забираю у других, в целом не приносят таких бонусов. Это проблема. Если я столкнусь с разумным цзянши или духом, которые владели навыком десятилетиями и добили до 50 единиц, хотелось бы получить 5 поднавыков подряд. В целом я уже мог активировать специализацию воина льда, однако не стал этого делать, ранг такой специализации был низким. Нужно еще покопаться в справках, расспросить какого-нибудь практика из школы или повысить ранг техники ледяной защиты. В общем, лучше подождать перед объединением. Может, тогда система что-то рангом получше выдаст. Пока не к спеху. Разобравшись с мыслями, с интересом начал смотреть по сторонам. С недавних пор на улицах города стало оживленнее. Люди выглядели куда добрее, чем обычно. Улыбались друг другу, кивали, приветствуя встречных и не обязательно знакомых, обменивались поздравлениями. Несколько человек поздравили и меня с наступающим праздником. Даже те, кто обычно хмуро проходил мимо, теперь казались немного мягче. Ярко чувствовалась атмосфера приближающегося торжества. В воздухе витал дух праздника, хотя до самого фестиваля оставалось еще 7-8 дней. Под навесами у дверей лавок появились яркие бумажные фонарики, красные, золотистые, синие, с замысловатыми узорами и кисточками. Они покачивались на легком ветерке, отбрасывая причудливые тени на стены домов. Фестиваль. А ведь это единственный день в году, когда никто не работает. Люди собираются семьями, подготавливают семейные гнезда к веселью, устраивают праздник по своим возможностям и кошельку, обмениваются подарками и просто наслаждаются отдыхом. Скоро город преобразится. В золотом квартале на улицах развесят тысячи самодельных бумажных фонариков. На окраинах развесят тоже, но здесь фонарики будут в основном из ткани, бумага здесь дорогой для большинства товар. Это у нас дома она осталась со времени, как мать обучала Китта грамоте. Каждый фонарь – маленькая история. Кто-то изображает мифических зверей, от громадных драконов до изящных фениксов, символизирующих возрождение и бессмертие. На некоторых фонариках можно увидеть пожелания счастья, здоровья и удачи, написанные кисточкой каллиграфическим почерком, а на других – загадочные символы, которые, по поверью, приносят успех тем, кто их разгадает. К вечеру фестиваля все бедняки соберутся у храма, а богачи – на главной площади Золотого квартала, чтобы принять участие в традиционных танцах, послушать легенды сказителей и насладиться уличной едой. Когда солнце скроется за горизонтом, начнется самое важное. Старейшина города выйдет к собравшимся с молитвой к Гуанди, богу войны, прося у него силы для воинов и жителей города. Поздние практики будут устраивать зрелищные бои, пускать в небо пламенные шары. Мы будем есть, смеяться, рассказывать истории о прошедшем годе и строить планы. Но самое волшебное происходит ближе к полуночи. Каждый житель, у которого есть фонарик, вложит в него желание, подожжет и пустит по реке, либо отправит в небо. Храм окраины площадь центрального квартала превратятся в озеро света. Тысячи фонариков будут зажжены одновременно, создавая атмосферу волшебства и уюта. Тысячи огоньков поднимутся вверх, словно стаи светлячков, и столько же сплавится по главной водной артерии города. Как бы плохо ни было городу и живущим здесь людям, фестиваль празднуется всегда. Романтика. Интересно, как у них за кучу лет горящие фонари на город не падают и не поджигают здания. Я толкнул дверь лавки. Запах сушеных трав, древесной стружки и чего-то еще, пряного, сразу ударил в нос. Лавка Роя всегда была полна этих ароматов, будто они впитались в каждый уголок помещения. Внутри было немного темно, но солнечные лучи пробивались сквозь узкие окна, освещая пыльные полки, заставленные банками, мешочками и свертками. Взгляд сразу упал на Роя, который стоял на шаткой деревянной стремянке. Он что-то бормотал себе под нос, пытаясь достать до дальнего угла потолка. В руке у него была тряпка, которая выглядела так, будто ей уже давно пора на покой. Асура стоял чуть в стороне на похожей лесенке и сосредоточенно вытирал пыль со стены. «Решили навести порядок?» – громко спросил я, оповещая о своем присутствии. Рой вздрогнул, чуть не потеряв равновесие, но тут же обернулся ко мне с улыбкой. «Ага, праздник же скоро, надо лавку в порядок привести», – ответил он, спускаясь со стремянки. «Хотя это больше для вида. Все равно через неделю тут снова будет как после бури». Асура мельком взглянул на меня, но ничего не сказал. Обычно он уходил, как только я появлялся здесь, но сегодня почему-то остался. Рой подошел к прилавку и начал рыться в коробке с травами. Через пару секунд он выудил небольшой сверток и протянул мне. «Вот твой сбор. Для заживления ран лучше не найти. Только завари правильно, не испорти. Кстати, у тебя есть успехи в заварке?» Последнее слово травник выделил. «Чай не порчу», — улыбнулся я в ответ. Асура отодвинул по полу стремянку, забрался на нее и продолжил вытирать пыль, не обращая на нас внимания. Тем временем Рой хлопнул меня по плечу. «Ну а ты как в целом, когда снова в горы соберешься?» Я задумался на мгновение и ответил. «Как только рана заживет, и копье куплю новое». «Копье?» — удивился Рой. «Ты же вроде с шестом неплохо управляешься». «Ага», — кивнул я. «Но, как мне недавно объяснили, копье для гор подходит лучше. Думаю присмотреть себе рогатину». «Хаэм, ну что ж, дело твое. У меня есть знакомый кузнец, и если хочешь, я могу узнать, есть ли у него на продажу хорошие копья. Было бы неплохо», — благодарно кивнул я и спросил Роя между делом. «Скажите, вы знаете что-нибудь о разумных цзянши? Значит, вот на кого ты наткнулся в горах. Тебя интересует что-то кроме общих историй и легенд?» «Да, легенды я знаю, мне бы что-нибудь прикладное. Я бы советовал тебе пообщаться на эти темы с какими-нибудь бывалыми практиками». «А если вкратце, после лавины в горы отправилась группа практиков Школы Небесного Гнева, чтобы очистить гору и вместе с тем найти и уничтожить свежих цзянши. Кого-то нашли, кого-то не успели или не смогли. Кто-то из мертвецов со временем теряет силы и плоти и обращается скелетом, Кто-то питается энергией и становится сильнее, и тогда на таких существ направляют целые отряды. А вообще, это тема для отдельного разговора, который в целом затрагивает наше королевство. Зайди как-нибудь в другой раз, когда я не буду занят, поговорим. Ладно. Пол заскрипел за моей спиной. Я обернулся и увидел Асуру, остановившегося рядом со мной. Он выглядел так, будто собирался сказать что-то важное, но никак не мог найти нужные слова. Это, Кипт. Пошли выйдем. Я удивленно посмотрел на него, но все же кивнул. Мы вышли из лавки на улицу. Здесь было куда светлее, чем в лавке. Я прищурился, пока глаза привыкали к свету. Асура остановился чуть поодаль и повернулся ко мне. Он явно нервничал. Его взгляд метался из стороны в сторону, а руки были крепко сцеплены за спиной. Это ты понимаешь, короче, как бы, начал он запинаться. Я молча смотрел на него, давая ему время собраться с мыслями. Но чем дольше он пытался говорить, тем больше запутывался в своих словах. Наконец, он махнул рукой и выдохнул. В общем, пошли, тут недалеко. Его тон был решительным, но я заметил в нем нотки смущения. Что ж, любопытство взяло верх. Я кивнул и последовал за ним. В случае чего с шестом я разделаю паренька как бог черепаху. Но не похоже, что он хочет зла, либо умело скрывает эти желания. Мы шагали по пыльной дороге прочь от лавки, я держался чуть позади, и все никак не мог понять, куда Асура меня ведет. Подросток упорно молчал, лишь изредка оглядывался украдкой, будто проверяя, не передумал ли я идти за ним. Солнце припекало, но легкий ветер с холмов возмещал неприятные ощущения от прогулки с человеком, который больше привык бить людей, нежели разговаривать с ними. Я первым нарушил молчание. «Как тебе работа в лавке?» В голове родилось и логичное продолжение, которое озвучивать не стоило. «Как тебе здоровый пример мужского воспитания и осознание того, что для полных карманов не обязательно опустошать чужие? Или как тебе пример, что для осознания своей значимости не обязательно избивать людей?» Я без труда подавил желание уязвить Асуру, вот только не понял, мои ли это эмоции, или осталось недочищенное от Барта. Асура чуть замедлил шаг, будто раздумывая, стоит ли отвечать. Затем пожал плечами и кратко произнес: «Меня все устраивает. Рой не обижает», вырвалось у меня, но я быстро поправил себя. «КХМ, наградой за работу. Говорю же, меня все устраивает». В голосе Асуры на мгновение проявились знакомые мне угрожающие нотки, но к моему удивлению Асура быстро подавил эти нотки и уже более спокойным голосом добавил: «Рой сказал, что может мне помочь с будущей профессией, если я буду усердно работать. Пока что я помогаю с уборкой и небольшим ремонтом на заднем дворе, а он ищет охотника, который согласится обучить меня своему промыслу». «Почему именно охота, а не какое-нибудь ремесло, например?» Спросил скорее, чтобы разбавить наше молчаливое путешествие в неизвестное место, нежели с целью узнать о переживаниях подростка. «Мне это нравится», пожав плечами, ответил Асура. «Отец однажды брал меня на охоту. Он иногда ходит в лес с друзьями, хотя и в качестве развлечения, не ради еды там или денег. В общем, мне понравилось». Когда пацан упоминал своего отца, голос его еле заметно дрогнул, но при разговоре об охоте, он будто бы входил в какое-то успокоение. Возможно, тот поход был единственным светлым воспоминанием, связанным с его отцом. Можно было продолжить разговор, выводя на его семью. Попробовать расспросить о его отношениях с отцом. В какой момент он стал домашним тираном? Наверное, после той трагедии с первым ребенком и грабителями, о которой знает весь город. Как справляется его мать и что он планирует делать со всем этим, когда окончательно поймет, что его семья не права? Но я не стал. Мы не были друзьями для таких разговоров, и я решил не соваться в личное. «Так ты на гору ходишь?» – неожиданно спросил Асура. «Ага». Асура кивнул, будто этот ответ его удовлетворил, и снова замолчал. Я почувствовал себя еще более неловко. Общение не клеилось. Парень явно хотел что-то сказать или сделать, но никак не мог решиться. А я все больше терялся в догадках. «Зачем вообще он меня позвал? Так и как там в горах?» – снова спросил Асура, когда после первого вопроса прошло не меньше нескольких минут. За это время мы добрались до стены между окраинами и центральным кварталом и теперь шагали вдоль нее. «Холодно и опасно», — сказал я, непроизвольно поежившись. «Говорят, туда в основном опытные охотники ходят», — проговорил с неким уважением Асура. «Ну и практики, конечно, не совсем. Если далеко не забредать, то можно подняться в гору даже обычному человеку. Правда, ради дичи туда соваться не стоит. Лучше в лес пойти, там и мяса больше, и монстры не столь опасные. Да, ты прав. Кстати, о практиках. Меня они тоже впечатляют, возможно, даже больше, чем охота, с неожиданным вдохновением и искренностью произнес этот, как некогда казалось, беспросветно тупой и злобный подросток, в котором нет ничего хорошего. Я поэтому и хочу тебе кое-что показать. Асура заинтриговал меня еще больше. Мы подошли к воротам Золотого квартала, массивным створкам из темного дерева с металлическими полосами. По обе стороны от них стояли два стражника. Один, высокий и худощавый, с острым подбородком и насмешливым взглядом. Второй, коренастый и лысый, с серьезным выражением лица и глазами цвета стали. Они лениво переговаривались между собой, но при нашем приближении оба замолчали и выпрямились. Оба косились на Асуру, скорее всего, боялись его отца не меньше, чем сам Асура. «День добрый, вот его зовут Кит, это мой новый друг, ему теперь сюда можно без проверок», — громко заявил Асура. «Запомните сами и передайте по смене». Я немало удивился. «Друг, серьезно, после того, как ты Кита избивал годами, но промолчал, не стал поправлять друга». «Кит?» — вопросительно уставился на меня один из привратников и хмыкнул. «А это не тот Кит, которого ты постоянно...» «Нет», — грубо отрезал Асура. Стражник проглотил остаток фразы, а Асура уже шагал под аркой ворот. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — проговорил второй стражник в спину. «Мы вошли в квартал и, миновав короткий каменный коридор, попали в Золотой квартал. Точнее, в преддверие, где мало кто ходил, кроме стражи. Здесь все выглядело чистым и ухоженным. Стены крепости аккуратные и беленые, знамена стражи свисают со стены, немногочисленные защитники снуют по своим делам. Кто с уставшим лицом и вялой походкой, держа шлем под мышкой, направлялся в сторону казарм, кто методично рубил дрова. Асура не повел меня вглубь квартала, где находились центральная площадь, школа, здание городского совета и дома богатых и влиятельных горожан. Он уверенно шел вперед вдоль внутренней стены, направляясь прямиком к одной из башен стражи. Я следовал за ним, гадая, что здесь происходит, и куда мы вообще идем. Парень толкнул тяжелую деревянную дверь, та с глухим скрипом отворилась. Мы вошли в просторное помещение с низким потолком, внутри которого было прохладно и немного сыро. За грубым деревянным столом сидели трое стражников. Перед ними разложены замусоленные карты. Молодой рыжий парень явно проигрывал, судя по выражению лица. Он же первым посмотрел на нас. Если прежде на лице рыжего читались мрачные эмоции и раздумья о том, как прожить до следующего жалования с опустошенными карманами, а сейчас показательно обрадовался нашему приходу. А во, какие люди! А когда седовласый мужчина с густыми бровями лениво повернул голову в нашу сторону, суетливо спрятал одну из карт в рукав. Третий стражник, крепкий мужчина средних лет с густой бородой, просто продолжал тасовать карты, будто ему были совершенно безразличны и мы, и Шулер. Асура шагнул вперед и громко объявил: «Это мой друг, ему сюда можно, его зовут Кит». «Ты это слышал? Асура друзей заводит». Седой повернулся к бородатому. «И чего? Давайте дальше играть», — ответил бородатый, мельком посмотрев на меня. Никто не стал возражать, когда Асура толкнул дверь к узкой винтовой лестнице. Каменные ступени были стерты временем, и я чувствовал, как подошвы слегка скользят по гладкой поверхности. Асура уверенно и быстро шагал впереди. Судя по всему, сам он поднимался сюда кучу раз. Я старался не отставать, хотя рана на бедре болела все сильнее. «Куда мы идем?» — спросил я, стараясь не выдать раздражения. Асура не ответил, лишь бросил на меня короткий взгляд через плечо и продолжил подниматься. Лестница заканчивалась массивной деревянной дверью с железными петлями. Асура толкнул ее, и она со скрипом открылась, пропуская нас на верхний уровень башни. «Сюда», — коротко сказал Асура и жестом подозвал меня ближе к краю смотровой площадки. Я шагнул вперед и замер. Передо мной открылся потрясающий вид. С высоты башни можно было увидеть весь центральный квартал. Крыши домов с пестрой черепицей, узкие улицы, дымящиеся трубы лавок. «Вон туда гляди». Я посмотрел, куда он показывал пальцем. Прямо к казарменным помещениям городской стражи примостилась школа Небесного Гнева. Ее территория была обнесена высокой каменной оградой, но отсюда я мог видеть все, что происходило внутри. Школа раскинулась перед нами как на ладони. Центральное здание было высоким и величественным, с покатыми черепичными крышами и резными деревянными балконами. Стены были выкрашены в светлый цвет, который слегка отливал синевой на солнце. По обе стороны от центрального здания располагались два меньших корпуса, вероятно, общежития для учеников или залы для тренировок. Их крыши были покрыты темно-серой черепицей, а стены украшены символами школы, серебряными молниями на темно-синем фоне. Но больше всего мое внимание привлек просторный плац перед центральным зданием. Это была огромная площадка из утрамбованной земли, идеально ровная и чистая. На плацу выстроились стройные ряды практиков в одинаковых темных одеждах. Они разбились на группы, и каждая двигалась синхронно, выполняя свои упражнения. Одни отрабатывали удары руками и ногами, другие двигались плавно, будто танцуя, а третьи тренировались с оружием, длинными посохами или мечами. Их движения были быстрыми и точными, как у хищников, готовящихся к прыжку. Хотя, пожалуй, не у всех, неопытных новичков тоже видно. На краю плаца стояли наставники. Они наблюдали за учениками, иногда поправляя их стойки или давали короткие команды. До меня доносились окрики. Если постараться, смогу разобрать слова. Я заметил еще одну группу практиков. Они стояли чуть в стороне от остальных, в круге из белых камней. Эти ученики явно были старше и опытнее. Их движения были более уверенными, а вокруг них будто витало белое марево. Они тренировались без оружия, но каждый их удар или жест оставлял в воздухе легкое свечение. Это те самые, кто лед из воздуха достать могут. Я стоял и стоял на вершине башни, наблюдая за тренировками учеников школы Небесного Гнева. Их движения были отточенными, синхронными, словно они были частью какого-то древнего ритуала. Каждый удар, каждый шаг, каждая смена стойки, все это было настолько гармонично и мощно, что я не мог оторвать глаз. Внутри меня что-то дрогнуло. Я чувствовал, как это место буквально пропитано энергией, дисциплиной и силой. И вдруг перед глазами вспыхнуло системное окошко. Доступна техника. Защита школы Небесного Гнева. Ранг низший. Добавить технику неожиданно и весьма приятно. Я не спешил соглашаться, а окно мерцало мягким светом, не торопя меня с выбором. Техника защиты звучит интересно, но у меня уже есть ледяная защита. Зачем мне еще одна такая техника? Если бы не было ограничения на 4 техники, я бы согласился, но занимать 2 слота однотипными вещами, еще и низкого ранга не хочу. Я сосредоточился и мысленно закрыл окошко. Тем временем мой взгляд снова вернулся к тренировочному плацу. Теперь я смотрел на происходящее совсем по-другому. Если мне за пару минут наблюдения предложили одну технику, то за несколько часов наблюдения предложат и другую. Я снова вгляделся, как старшие практики обучают младших. Показывают им новые приемы, поправляют стойки, объясняют движения. Их лица были сосредоточенными, а движения – точными и уверенными. Видно, что они полностью поглощены процессом. Мне не обязательно принимать именно эту технику. Я могу наблюдать за ними и со временем найти что-нибудь подходящее для себя. Главное – появляться здесь временами и наблюдать. А вообще, не стоит становиться системным импотентом и брать только то, что появляется в окошечке. Можно перенимать приемы, когда практики будут спарринговать, можно смотреть за тем, как разминаются или сражаются наставники. «Видишь», — раздался голос Асуры, — «школа Небесного Гнева. Здесь я научился тому, что умею, наблюдая за практиками, всяким техникам там. Короче, приходи сюда, если хочешь. Теперь тебя сюда пустят». «Спасибо», — сказал я наконец, поворачиваясь к парню. Он удивленно поднял брови, будто не ожидал услышать благодарность. И правильно ожидал. Кит попадал к целителю только благодаря Асуре, и изменившиеся отношения никак не отменит долг в золотой и многочисленные синяки. Чтобы окупить это, чтобы я зауважал парня, понадобится гораздо большее, чем показанное место. Но если я скажу это, Асура не оценит. Поэтому я протянул ему руку, и, глядя прямо в глаза, сказал: «Спасибо за то, что показал мне это место». Асура на мгновение замер, а потом крепко пожал мою ладонь. Глава 11. Закрываю дверь на засов, чтобы никто не вошел. Шторы закрыты с самого утра. Если бы я закрыл их посреди дня, у соседей могли возникнуть подозрения. Подхожу к окнам и приоткрываю их ровно настолько, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Сквозняк легонько тронул закрытые занавески. Теперь запах не будет оставаться в помещении. В печи еще тлеет россыпь углей, красных, лениво раскидывающих искры. Ворошу их кочергой, чтобы разжечь огонь сильнее, сгребаю в одну кучу. Подкидывать дров не стал, мне нужен жар, а не дым. Вскипячу воду, поставив кастрюльку на угли. Это гораздо удобнее и неприметнее, чем кочегарить печь. Пока вода закипает, подхожу к столу. Травы и соцветия разложены по аккуратным кучкам. Смотрю на них и чувствую ци. Слабое, едва заметное течение духовной энергии струится через каждую травинку. До открытия алхимии я не замечал, что ци можно встретить практически во всем, начиная от молодых побегов подорожника и заканчивая гниющими пнями. Я думал, что все зависит от моей собственной энергии. Я пытался напитать зелье своей силой, но теперь понимаю, насколько это было грубо и неправильно. Каждая трава, даже самая обычная, несет в себе силу. Смешивая их вместе и выбирая правильный способ приготовления, можно создать зелье с уникальными свойствами. Но если вмешиваться слишком грубо, если пытаться заставить их работать против их природы, результат будет жалким. Как, в принципе, у меня и выходило. При первых опытах я буквально выдавливал энергию из травок. Да, это работало, но работало плохо. Энергия утекала, размывалась, терялась. В итоге в готовом продукте оставалась лишь крохотная часть того, что могло бы остаться, обращаясь я с зельем правильно. Доставшиеся от Барта знания говорили мне, что алхимия – это искусство гармонии. Нужно дать травам раскрыться самостоятельно, позволить их энергиям соединиться естественным образом. Я должен стать не хозяином этих процессов, а проводником, направляющим ци в нужное для себя русло. Но даже с этим знанием я не уверен в успехе. Может быть, я все еще делаю что-то неправильно. Может, мои действия все еще грубы и топорны по сравнению с мастерами, которые постигли алхимию в совершенстве. Но у меня есть время учиться. Жаль, что кроме времени у меня больше ничего и нет. Ни наставников, ни рецептов, ни хорошей лаборатории, ни даже нормальной посуды или алхимической печи. Все, что мне остается, совершенствоваться в тайне от других, в тишине своего дома, за закрытыми дверями и приоткрытыми окнами. «Чего-то ты раскис», — пробормотал я. «Так, что тут у меня?» Осматриваю вновь разложенные на столе травы. Ромашка, мята, тысячелистник, зверобой. Каждый листик, каждый лепесток наполнены энергией. Еще неделю назад я бы глупо пялился на лежащие перед собой травы, видя лишь то, что видит обычный обыватель. Сейчас же я чувствовал, что смотрю на разобранный пазл, на кусочки чего-то большего, чего-то, что я могу собрать в целое своими руками. Итак, начнем с ромашки. Не знаю, почему, но чувствую, что так будет правильно. Похоже, меня ведет импровизация. Срываю несколько лепестков и бросаю их в кружку, стоящую на столе. Осматриваю стол. Ступки с пестиком у меня нет, но есть деревянная толкушка, грубая и простая. Беру толкушку в руки и начал толочь лепестки прямо в кружке, не задавая себе вопросов, не отвлекаясь и стараясь не выйти из странного состояния, похожего на медитацию, где тело действует словно само по себе. Лепестки превращаются в кашицу, влажную и липкую. Добавляю кусочки стеблей, те части, где энергия чувствуется особенно сильно. Стебли жесткие, измельчаются неохотно, но за 5 минут кое-как справился. Потом беру соцветия ромашки, ломаю их пальцами и добавляю в кашицу. Толкушка снова заскрипела по стенкам кружки. Если бы я не боялся сбиться с настроя, спросил бы себя, почему не закинуть соцветия с лепестками. Спустя минуты 3 мое терпение было вознаграждено. Кашица в кружке начала меняться. Сначала мне показалось, что свет из окна падает по-другому, но нет. Масса в кружке начала темнеть, а еще травы, смешиваясь, тянули к себе энергию. Не знаю, как описать стороннему человеку, который не чувствует подобного, но я ощущал, будто кашица становится не просто смесью лепестков и стеблей, а чем-то большим, будто обретает смысл. Наконец я достаю из печи зашумевшую кастрюльку и вываливаю туда содержимое кружки. Травы смешиваются с водой, в которой клубится ци. Это зелье получается куда насыщеннее, чем предыдущее. Импровизация больше не толкает меня под руку. Моя работа закончена. Алхимия. +1. Я перелил зелье в кружку, взболтал. Зелье темно-зеленое, почти черное и абсолютно непонятное. Надеюсь, с открытием специализации зельевара буду определять зелье, как после навыка травничества стал узнавать травы. Пока все, что мне доступно, понимание, что зелье не ядовито. И то потому, что ничего ядовитого я в него и не клал. Осторожно пробую напиток на вкус. Горьковато, с легкой металлической ноткой. Не неприятный вкус, но и восхитительным его назвать сложно, скорее, непривычный. Делаю глоток, буду на своем опыте узнавать, что у меня вышло. Сначала по телу разошлось ощущение тепла, к этому я привык, оно появлялось практически после каждого глотка духовного чая. Затем зачесалась заживающая рана, и на этом все закончилось. В общем, не знаю, что конкретно делает зелье, но им теперь точно можно заменить чай, заварку для которого я в последнее время покупаю у травника, и эффект будет лучше. Главное, повторить рецепт в точности. Благо, с моей памятью это не проблема. Зельеварение, кстати, я пока решил не открывать. Прежде нужно довести алхимию до 20, травничество и готовку до 30, и уже с имеющимися бонусами брать специализацию зельевара. По идее, для зельеварения лучше уехать в город, где меня никто не знает, представиться на воротах фальшивым именем, снять домик и уже там заниматься запрещенным ремеслом, закупиться стеклянной посудой, понемногу развивать свои навыки и делать все более классные зелья. Здесь же хватает любопытных соседей, да и вообще, здесь мои странности копятся, как снежный ком. Это я еще харчевню не нашел, где буду прокачивать готовку, и не показал еще и поварский талант. Из размышления о будущем меня вырвал скрип двери, будто ее толкнули снаружи, а затем, громкий стук, сердце пропустило удар. Черт возьми, кто это может быть? Травы все еще лежат на столе, рядом нож с зелеными пятнами на лезвии, кружка с остатками зелья и полная зелья кастрюлька. Тут и мензурок с перегонным кубом не нужно, чтобы понять, что я делаю. Я заметался по кухне, как мышь в клетке. Схватил дощечку с нарезанными травами и сунул ее в шкаф. Туда же отправился нож и кружка с остатками зелья. Кастрюлю убрал под стол, окутав пальцы ледяной защитой, именно потому не заорал от жара. В голове мелькнула мысль, а если запах остался, но времени на раздумья не было. Окна открыты, понадеюсь на сквозняк. Стук повторился, на этот раз в дверь долбили сильнее. «Открывай», — приказал глухой голос. «Я слышу, как ты шуршишь внутри». Я медленно подошел к двери. Открывать не хотелось, но если кто-то заинтересован войти, он и через окно залезет. Приоткрываю дверь, и мой взгляд упирается в безразмерную рубаху, которая едва прикрывает массивную грудь рогана. Поднимаю глаза выше. Лицо громилы напоминает грубую маску. Рубленные черты, массивная челюсть, злые маленькие глаза. Его видеть сейчас совершенно не хотелось. Роган легко уперся ладонью в дверное полотно и толкнул его с силой, от которой я чуть не потерял равновесие. «Поторопись, пацан, ты же не хочешь, чтобы эту красивую новую дверь выбили?» Он пригнулся, проходя под низким дверным проемом. В доме сразу стало тесновато. «В общем, чего я зашел-то?» — продолжил он, оглядываясь вокруг. Его взгляд скользнул по кухне, по шкафам и столу. Я молился всемками, чтобы он не заметил ничего лишнего. Я тут подумал, если ты золотом расплачиваешься с целителем и дом починил, может, у тебя завалялось золотишко или хотя бы серебро? Мне многого не нужно, так, монетку другую. Он сделал шаг ко мне, и я невольно отступил назад. Не думаю, что, пацан, я сильно расстроюсь, если у тебя не окажется монет. А когда я расстроен, кто-то непременно страдает. Не всегда, но сегодня точно. Секунду, посмотрю в комнате. Пробормотал я и направился к себе. Окно как раз приоткрыто. Я протиснулся наружу быстрее, чем здоровяк понял, что происходит. Не теряя времени, я рванул к поставленному под навесом деревянному шесту. Пальцы жадно сгробастали рукоять. Не лучшее оружие против такого практика, который на грузовике колесо без домкрата поменять сможет, но иного у меня нет. Роган не стал сидеть внутри и вышел на порог. Хорошо, иначе пришлось бы провоцировать его. А мама знает, что ты варишь в ее кастрюльках, маленький проказник. Негромко прогудел он. А вот это плохо. Не понимаю, о чем ты? Ничего, Крайслеры тебе все доступно объяснят. Будешь сидеть в подвале и варить для них зелья. Или договоримся о другом. Каждый месяц будешь давать мне 50 серебряных, а я, так уж и быть, помолчу. Роган шагнул ближе, его массивная фигура заслонила половину двора. «Если тебе нужны деньги, могу предложить тебе заработать», — сказал я, лихорадочно думая, как выпутаться из ситуации. Роган остановился и прищурился. «Уже что-то, он хотя бы слушает меня. Мы можем пойти в горы», — торопливо объясняю. «Ты меня прикроешь, я буду собирать травы. Там полно редких растений, которые стоят целое состояние. Я знаю, где искать, а ты, ну, ты сильный, сможешь защитить меня от духовных зверей или других людей. Мы заработаем гораздо больше, больше, чем я смогу добыть один. Нет, сказал он коротко. Подожди. Хорошо, хорошо. Смотри, если тебе не нужны травы или работа в горах, то как насчет сделки? У меня есть связи с Роем, травником из города. Он платит за травы и ингредиенты больше, чем кто-либо в округе. Я могу договориться с ним о поставке чего-нибудь ценного. Мы найдем и принесем ему товар, а он заплатит. Без риска. Без риска, это стричь тебя наполовину золотого в месяц, языкастый. Кстати, Ларна не видел, между делом поинтересовался здоровяк и лениво пошагал ко мне. Просто я вот его не видел с момента, как он следом за тобой ушел. У меня другой приказ был, потому я и не знаю, что случилось с моим другом. Отравил его, или убедил его с тобой на гору сходить. Не поверю, что Ларн ни с того ни с сего решил тебя пощадить или ушел пьянствовать. Расстояние между нами сокращалось. Я стоял, сжимая в руках свой шест так крепко, что пальцы побелели. Роган огромный, как гора, шел ко мне с пустыми руками и с ленивой уверенностью человека, который знает, что победит даже будучи безоружным. «Драка, а не боишься?» — ухмыльнулся он, приподняв бровь. «Что за вопрос?» «Конечно боюсь. Эта ходячая стена чуть не обрушила мой дом в прошлый раз, когда случайно задела дверной косяк плечом. Даже если он просто будет стоять на месте, пока я его бью, вряд ли я смогу его вырубить». «Ладно, давай подеремся», — сказал он с ленивой улыбкой. «Это даже будет забавно». Он шагнул ко мне. Я перехватил шест поудобнее и сделал первый выпад. Шест со свистом рассек воздух, целя в его плечо. Если бы удар попал, он мог бы хотя бы сбить его с толку. Но Роган мгновенно сместился в сторону, пропуская мимо оковку, и перехватил шест одной рукой. «Так медленно, серьезно?» — спросил он насмешливо и резко дернул шест на себя. Оружие вылетело из моих рук, едва не вывихнув кисть, а потом Роган переломил шест о колено. «Скотина! Да он вообще знает, сколько он стоил. Сделать я ничего не успел». Роган пнул меня в грудь. «Если бы я не использовал защиту, лежал бы с переломанными ребрами, а так перелетел через низенькую ограду, кувыркнулся по дороге, но заставил себя подняться. Кровь хлестала из носа, заливая рот и подбородок. Когда успел получить по носу, готов показать мне свои захоронки, малыш?» — спросил Роган, направляясь к калитке. В голове шумело. Кровь продолжала капать на землю. «У меня появился план. Платить полсотни серебра раз в месяц и дрожать за свою судьбу я не готов. Вдобавок к шантажу появляется угроза матери со стороны этой беспринципной скалы, что ему помешает в следующий раз навестить нас вечером, когда она вернется с работы, и шантажировать уже ее благополучием сына. Вытираю кровь с лица и бегу как можно дальше от дома». Испугался, насмешливо орет бандит. «Мимо меня проносятся знакомые фасады домов, лавки. На пути попадаются люди, но завидев мое окровавленное лицо или бегущего за мной Рогана, спешат свернуть в переулке или исчезнуть за дверьми ближайших зданий. Я сворачиваю за угол и бегу вдоль ряда складов. Впереди тупик, но именно туда мне и нужно завести ублюдка. Добежав до конца узкого прохода между двумя высокими зданиями складов, я остановился и обернулся. Роган появился из-за угла спустя пару мгновений. Его широкие плечи едва помещались в проходе между стенами. «Чего, не выучил еще свой квартал?» Усмехнулся он, глядя на меня с насмешкой. «Или со страху забежал в тупик?» Мой взгляд встретился с его глазами. «Помнишь, как вы с Ларном пришли обобрать меня и мать?» Спросил я достаточно громко, чтобы он услышал. «Забрали последнюю еду, я это четко помню». «Почти забыл», — ответил он безразлично. «Хочешь извиниться за то, что не упал на колени и не отдал все сам? Давай, я весь внимание». Я стиснул зубы от ярости, но заставил себя говорить спокойно. «Я тебе тогда говорил, и сейчас повторю, зря ты тогда нас ограбил». Глава 12. Я зашептал слова заклинания, так быстро, как только мог. Роган не стал спрашивать, а что это ты делаешь? Уже через мгновение здоровяк рванул ко мне, но не успевал.